Колонна 76 и 106 ВДД. В ночь на 1 января 95 года личный состав 106 и 76 воздушно-десантных дивизий был поднят по тревоге. Была поставлена боевая задача оказать помощь подразделениям 131 бригады и 81 полка, блокированным дудаевцами в районе вокзала. Однако от идеи ночного входа в город командование разумно отказалось, поэтому было принято решение начать выдвижение с рассветом. Приблизительно в 4 часа утра батальоны ВДВ устремились в город. Из рабочей тетради оперативной группы ЦБУ 8 ГВ АК. В 10.00 с двумя ПДБ, с ТВ и МЕР от парка имени Ленина по ЖД выйдут на разблокировку двух батальонов на ЖД вокзале. Эта информация в 7 часов 55 минут поступила на пункт управления командующего направлением Северо-Восток генерал-лейтенанта Льва Рохлина. От 106-й воздушно-десантной дивизии в город выдвинулся 3-й парашютно-десантный батальон 137-го полка подполковника Святослава Голубятникова с разведротой старшего лейтенанта Михаила Теплинского, а также 2-я самоходная артиллерийская батарея капитана Александра Силина. Общее руководство этими силами осуществлял подполковник Глеб Юрченко. Александр Холод, замполит ЗКВР, ПДБ 137-го, ПДП, майор. Представьте себе огромную колонну, которая в глухую темень втягивается в горловину улицы, ведущей практически неизвестно куда, в чужом незнакомом городе, вокруг не огонька. Карты, которые нам дали, были скверной копией с какого-то плана. Не разобрать ни названий улиц, ни общегородского построения кварталов. Мы шли вслепую. Это была первая ошибка. Вторая заключалась в том, что нельзя идти на бронетехнике в мышеловку, где нет ни маневра, ни скорости. Тем более на наших десантных машинах, которые спасают только от пуль до мелких осколков. Гранатомет их прошибает запросто. Но мы пошли. Утром 1 января в Грозном стоял густой туман, ограничивающий видимость двумя-тремя десятками метров. Первым шел приданный десантником танк с тралом против мин. Вслед за ним шла 8-я парашютно-десантная рота 137-го полка. При входе в город рота понесла первые потери. На мине подорвалась БМД-1, номер 780. Днище машины разнесло в клочья. Погиб командир отделения. 4 человека получили тяжелые ранения. С этого момента, по свидетельству старшего лейтенанта Михаила Теплинского, впереди колонны батальона постоянно находились полковые разведчики. В пригороде Грозного 3-й батальон 137-го полка соединился с колонной сводного отряда 76-й воздушно-десантной дивизии и 3-м батальоном 21-й отдельно воздушно-десантной бригады. Командир батальона майор Качанов, 5-6 ГАЗ-66 с личным составом, БМП-1 КЭШ, Р-142Н и БТР-80 старшего лейтенанта Леонида Назарова в качестве разведдозора. Леонид Назаров, заместитель командира разведроты по воздушно-десантной подготовке, старший лейтенант. С ними, с десантниками 76-й ВДД, примечание автора, в первый раз мы встретились у нефтевышки, когда идущие впереди псковичи при поддержке двух крокодилов. Вертолеты Ми-24, примечание автора, уничтожили хорошо подготовленную засаду. Огневые позиции, в том числе артиллерийских орудий, были как на картинке из боевого устава, ровненькие и даже красивые по-своему. Второй раз мы, 137-й ПДП, их догнали и обошли на спуске в дачном районе. Справа горели два нефтехранилища. Пехотный командир остановился в том районе и отказался идти дальше. Там я в последний раз увидел Серегу Пушкина и других своих однокашников. Как старший по званию, командир 76-й ВДД, генерал-майор Иван Бабичев, руководивший выдвижением псковских десантников, приказал подполковнику Глебу Юрченко следовать за подразделениями дивизии. Леонид Назаров, заместитель командира разведроты по воздушно-десантной подготовке, старший лейтенант. До обеда, не встретив серьезного сопротивления, мы подошли к дачному району Грозного. На дачах немного повоевали. Встретились с небольшой группой боевиков, которые, понеся потери, отошли в город и растворились. Передвигаясь последовательно по высоткам, нам удалось довольно быстро и, главное, почти без потерь подойти к Грозному. На одном из скатов стояли колонны Рязанского десантного полка. 137-й ПДП, примечание автора. Тяжелая бронетехника неизвестного мотострелкового полка с танками. Внизу, немного поодаль, виднелись многоэтажки, гаражи. В городе были слышны одиночные разрывы, ружейно-пулеметная стрельба. Справа от нас горели нефтехранилища, наполняя и без того тяжелый воздух специфичным черным едким дымом. Командир мотострелкового полка отказался вводить своих в город. Также без движения стояли и БМД Рязанского полка, имевшего куда меньше серьезной бронетехники, чем пехотинцы. Наша же колонна после недолгих минут остановки пошла в город. Разведчики вышли к микрорайону Подгорный, Подгорный 3, и начали углубляться в город. Леонид Назаров, заместитель командира разведроты по воздушно-десантной подготовке, старший лейтенант. Дойдя до гаражей в многоэтажного дома, подаю команду спешиться. Входим в город, разведка вперед, и дозор ушел за поворот. Медленно, крадучись, как коты на подушечках, разведчики передвигались от укрытия к укрытию, взаимно перекрывая свои смежные сектора наблюдения. Колонна же замерла, притихла, и всеми способами вслушивалась в каждый звук. Город встретил нас напряженной тишиной, черными зияющими дырами окон, в которых почти не было стекол, а те, что еще не потеряли их, были перечеркнуты белыми крестами бумаги, как во время Великой Отечественной. На стенах и заборах надписи «Русские, не уезжайте! Нам нужны рабы и проститутки!» Первые мысли «Вот мрази!» Где-то недалеко горели дома, слышался треск шифера или чего-то подобного. По левую сторону улицы, между жилых домов, мимо которых двигались разведчики, располагалось училище. Справа раскинулся частный сектор. На одном из перекрестков разведчики заметили танк. Экипаж в башне нервно дергал стволом из стороны в сторону. Леонид Назаров, заместитель командира разведроты по воздушно-десантной подготовке, старший лейтенант. Танк напоминал слона с длинным хоботом, который явно искал себе цель. Первым в его прицел попал трофейный БТР-80, на котором передвигались мои разведчики, особисты и майор-оружейник Эл Бычков. В воздухе повисла напряженная тишина, и была отчетливо слышна работа электродвигателей привода наведения танковой пушки. Несколько секунд напряженной тишины. Все, слава богу, танкисты опознали нас, и мы с облегчением вздохнув, продолжили движение. Разведчики ушли вперед. Поравнявшись с четырехэтажным зданием какого-то училища или школы, один из моих разведчиков, сидящих на броне, заметил бородача в окне четвертого этажа. Недолго думая, подаю команду «Противник слева, к бою!» Бойцы спрыгивают и занимают удобные огневые позиции. Наводчик БТР не смог навести КПВТ на эти окна. Угол возвышения слишком велик. Тогда мы, быстро определив три окна с одинаковыми занавесками на этаже, вместе с оружейником закидали их гранатами с подствольника. Такой прием можно назвать «от границы к центру». Результат нашей стрельбы заметил все тот же боец. Борода показалась в окне и больше не вставала. Разведчики зачистили здание и вынесли первые трофеи. РПГ и два АКМ с патронами. Тело боевика заминировали. Колонна в составе БТР, 6 машин с личным составом и КШМ Р-14-2Н вышла на улицу Социалистическую и двинулась в сторону Центрального парка параллельным курсом с псковичами. Полосы движения на улице Социалистической разделял тротуар. Бойцы 11-й отдельной воздушно-десантной бригады двигались на некотором удалении сзади и справа от псковичей. В то время как бронетехника псковских десантников втянулась в город и двигалась по улице Социалистической, противник обозначил себя шквальным огнем. Е. Чупрынин, командир 5-й парашютно-десантной роты 237-го парашютно-десантного полка, капитан. Задачу на выдвижение получали командир полка В. Сивко и я лично, так как действуя в пешем порядке при поддержке двух танков, рота должна была возглавить колонну сводного батальона. Я находился на танке во главе колонны. Головным танком командовал лейтенант Геннадий Путилин, командир танкового взвода. По машине ударили из окна ближайшей аптеки. Путилин получил ранение. «Ноги словно осушило», — вспоминал он. Е. Чупрынин, командир 5-й парашютно-десантной роты 237-го парашютно-десантного полка, капитан. «Танк остановился, и я дал команду спешиться и открыть огонь. Попытался войти в связь с командиром, но безуспешно. Передний танк по-прежнему преграждал путь колонне. Я попытался войти в связь с экипажем, тоже безуспешно. Спустя некоторое время был ранен и капитан Чупрынин. Из описания боя на улице Социалистической. Стрельба началась внезапно, из расположенного метрах в 50 от колонны трехэтажного здания старинной постройки. Здание находилось на улице Социалистической, примечание автора. Оттуда, с верхних этажей, боевики обрушили на десантников шквальный огонь. Спустя какое-то время после начала боя, Олег Зобов, находясь возле БМД, встал ногой на гусеничный трак машины, чтобы, приподнявшись, отдать какое-то указание. В эту секунду шальная пуля попала в находившийся на башне ПТУР, который, сдетонировав, взорвался. Взрывная волна ударила в Олега. Осколки сорвали кожу с правой стороны лица. Она висела большим кровавым лоскутом, обнажая череп. Компрессионный удар переломил позвоночник. На короткое время офицер потерял сознание. Когда очнулся, рядом находились солдаты, сделавшие командиру перевязку. Ситуация в это время складывалась критическая. Колонну стали обстреливать не только с фронта, но и с тыла. Решение нужно было принимать немедленно. Зобов, сплевывая кровь, заливавшую рот, отдавал приказы колесную технику сдвинуть на тротуары, чтобы дать пройти бронемашинам, подбитый танк подцепить тросом и тоже сдвинуть в сторону. Сам же принял решение атаковать трехэтажный дом, откуда велся наиболее сильный огонь. Собрав вокруг себя группу бойцов, сумел подойти к зданию вплотную. Высадив центральную дверь из гранатомета, десантники ворвались в дом, перед тем закидав гранатами окна. Некоторые гранаты отскакивали от рам и падали обратно. Одну из таких, упавшую рядом, Олег отбил ногой в сторону. К счастью, никого не ранило. Очистив подвальное помещение и первый этаж, сходу взяли второй. На третий Олег идти не решился, рядом уже было мало людей. На втором этаже лежали мертвые духи, оружия рядом не было. Видимо, отходившие боевики забрали его с собой. Леонид Назаров, заместитель командира разведроты по воздушно-десантной подготовке, старший лейтенант. Впереди, метрах в 100, псковичи попали в засаду. Завязался бой. Ничего не понятно. Откуда стреляет враг? Его не видно, но он уже рядом. На перекрестке выстрелом РПГ подбита БМД. Горящие бойцы пытаются выскочить из боевого отсека, но невидимый нам пулеметчик срезает их длинной очередью. Парни падают рядом с горящим факелом машины. Идущая следом БМД или БТР-3Д обходит справа горящую бэшку и, подставляя свой правый борт, дает возможность братишкам забрать своих раненых и двухсотых. Им уже все равно, но не нам. Никто даже в мыслях не допускает оставить своих ребят здесь, даже двухсотых. Огонь усиливается. Падают еще несколько десантников. По прикрывающей БМД выпускает по две ПГ духовские гранатометчики. Орудия и ПКТ уже смолкли, значит, убит наводчик-оператор. Подраненная машина отползает за угол этого полуразбитого дома, еще, видимо, сталинской постройки. Молодец, Михан, все же вывез своих из-под огня. Наконец-то догадались выкатить танк на прямую наводку. Танк бьет по нижним этажам дома, в надежде его развалить и похоронить этих уродов живыми. Разведчики старшего лейтенанта Назарова обошли противника со стороны дворов и рассеяли группу гранатометчиков. Леонид Назаров, заместитель командира разведроты по воздушно-десантной подготовке, старший лейтенант. Справа от нас в доме замечено шевеление. Беру группу бойцов и направляюсь, обходя справа, во двор двухэтажного жилого дома. Пара боевиков, увидев нас, уносят ноги за угол. Мы, осторожно передвигаясь, обходим еще правее, прикрываясь толстыми стволами деревьев. Пройдя двор, выходим к злополучному дому, по которому ведет огонь танк. За домом несколько боевиков, два гранатометчика перезаряжаются. Увидев нас, они оторопели и кинулись в рассыпную. Посылаю бог. Выстрел осколочно-гранатометный к подствольнику, примечание автора. И короткую очередь вдогонь чертям. Рассеяв эту группу, возвращаемся к своим. Нельзя увлекаться погоней, можно попасть в засаду. Тем более город незнакомый. Вышли к колонне. Комбат ранен в лопатку, ему оказывают помощь. В окне первого этажа замечаю шевеление занавески. Наши особисты, проснувшись, решили поиграть в СМЕРШ. Два майора-летчика взяли АКС-74У и бронежилеты. Пошли на свободную охоту. Комбат, увидев этих Рэмбо, спросил у меня, куда поперлись эти пьяные обезьяны. Сидим вдоль улицы у деревьев. Откуда нам ждать выстрела, никто не знает. Вдруг в доме слышится возня. Несколько ударов ногой в дверь и длинная очередь. Пули летят у нас над головами. Мы тут же разворачиваемся и готовимся к стрельбе. Как оказалось позднее, наши особисты выбивали ногами двери и стреляли в помещение, где, каким показалось, были духи. Но духов не было. Комбат попросил меня присматривать за ними и не отпускать далеко от себя. Колонна 106-й воздушно-десантной дивизии, стоявшая в замыкании сводного отряда десантников, тоже была обстрелена противником. Михаил Теплинский, командир разведроты 137-го парашютно-десантного полка, старший лейтенант. Наших разведчиков обстреляли из гранатометов, причем одна граната сорвала брызговик на 071-й машине, а вторая под углом вошла в тра гусеницы БМД-1, номер 072, не перебив гусеницу. Мы ответили огнем бронетехники, и довольно результативно. Лишь в районе 16 часов 1 января десантники, сломив сопротивление дудаевцев, вошли в ЦПКИО имени Ленина, где в окружении в течение почти суток находился сводный отряд 693-го мотострелкового полка. В парке офицеры-десантники приняли решение выдвинуться к вокзалу вдоль железной дороги. Решение было разумным. Именно таким образом проще было выйти к железнодорожному вокзалу, чем петлять по незнакомым улицам. Ситуация осложнялась отсутствием у офицеров крупномасштабных карт Грозного. На помощь окруженным в районе ЖД вокзала подразделениям из парка имени Ленина была направлена колонна сводного отряда 106-й воздушно-десантной дивизии, сформированная на базе 3-го батальона 137-го полка. В качестве боевого дозора впереди колонны двигались машины разведроты старшего лейтенанта Михаила Теплинского. Уже на начальном этапе выдвижения произошел инцидент, впоследствии повлекший за собой потери в личном составе и бронетехники. По свидетельству старшего лейтенанта Михаила Теплинского, одной из САУ-2С9 НОНА самоходно-артиллерийской батареи 137-го полка заглохло на марше. К тому времени, когда механик-водитель смог запустить двигатель, головные машины повернули направо к железнодорожной ветке и скрылись из виду. Образовался разрыв колонны. Не разобравшись в ситуации, механик-водитель отставшей Ноны проскочил поворот и увел за собой замыкающую колонну машины. Проследовав по улице Маяковского, бронетехника вышла на площадь Дружбы народов и в районе Дома печати попала в засаду. В результате обстрела из гранатометов две Ноны получили попадание и через некоторое время были полностью уничтожены от детонации боекомплекта. Из описания боя. В одной из машин, которую боевики подожгли, находился и десантник-артиллерист, рядовой Филонов. Прапорщик, исполнявший обязанности командира взвода, погиб. Боевики окружили отрезанную часть колонны и потребовали от десантников сдаться. Солдаты приняли бой. Первым, кто покинул подбитую машину и открыл огонь из автомата, был Евгений Филонов. Прибывшие на выручку через несколько минут к месту боя, десантники нашли тело солдата среди кучи стреляных гильз. Понес потери и парашютно-десантный батальон 137-го полка. На улице Маяковского была подбита БМД-1, номер 792, 9-й парашютно-десантной роты, а дальше на улице напротив Дома печати боевики сожгли БМД-1, номер 785, гвардии старшего лейтенанта Сергея Пушкина. Сергей Родионов, наводчик-оператор БМД-1, номер 785, рядовой. Примерно в 18:00, когда мы прорывались на железнодорожный вокзал, наша колонна была обстрелена чеченцами. Впереди нашей машины загорелись две ноны. Когда они взорвались, мы объехали их, поехали прямо, избились с дороги и попали в засаду чеченцев. Нашу машину подбили выстрелом из гранатомета. Я выбрался из башни и откатился. Был метрах в 6 от машины, а у машины уже были чеченцы. Они в упор расстреливали раненых. Меня они не заметили в темноте. Через 3-5 минут они, забрав оружие, ушли. Рядовые Актуганов, Галенко и младший сержант Саенко погибли при попадании гранаты, находясь в десантном отделении машины. Другие члены экипажа получили ранения, однако смогли выбраться наружу и принять бой. Старший лейтенант Пушкин, имея тяжелое ранение, лежал рядом с БМД. Боевики приблизились и предложили Пушкину сдаться. Михаил Теплинский, командир разведроты 137-го парашютно-десантного полка, старший лейтенант. Серега, хотя и был раненый, но четко и по назначению сказал: «Пошел нах!» Боевики добили неспособного защищаться старшего лейтенанта. Погибли его подчиненные: ефрейтор Николай Пясецкий, сержант Николай Баринов, рядовые Дмитрий Гончаренко, Анатолий Тушин и Андрей Щелкунов. Выжили лишь трое: наводчик-оператор, рядовой Родионов, младший сержант Разин и рядовой Бычков. Родионов получил ранение ног, тем не менее сумел укрыться под днищем БМД. Как только дудаевцы ушли, он собрал документы погибших товарищей, по крайней мере ефрейтора Николая Пясецкого, и вместе с двумя сослуживцами благополучно вышел к своим. Третья машина, потерянная в тот день на улице Маяковского, БМД-1, номер 783, получила повреждения и была оставлена экипажем. Плутанула и боевая машина капитана Евгения Сумина, БМД-1, номер 783, примечание автора. Поняв, что находится в окружении, офицер спешил людей и взорвал БМД. Через 7 дней боев десантники вышли к своим. Впоследствии боевикам удалось захватить БМД-1, номер 783, и эвакуировать ее из Грозного. Общие потери десантников в бою на улице Маяковского составили 2 САУ, 2 С-9 НОНА, 3 БМД-1 и более 20 погибших. Оставшаяся на ходу бронетехника вернулась на исходные рубежи в ЦПК ИО имени Ленина.